Рита шла по дну ущелья, стены которого сверкали огнями, и пыталась привыкнуть к пугающему ощущению свободы. Не было ошейника и поводка, связывавшего ее с хозяином. Теперь она сама выбирала дорогу. Она не испытывала радости по поводу своего внезапного освобождения, потому что воспоминания о случившемся недолго жили в ней. Зато исчезло и чувство вины. Все, что произошло, быстро растворялось в тягучем киселе ее тлеющего сознания. А настоящими казались лишь каменные ущелья, движущиеся силуэты вокруг и жутковатое отсутствие ошейника, к которому она так привыкла. Возможность сбежать от хозяина появилась у нее совершенно неожиданно, но она вряд ли воспользовалась бы ею и даже не заметила бы ее, если бы не услышала в это время необъяснимый зов из прошлого, будущего или просто из мира за стеной. Во всяком случае, этот зов превратил ее волю из бесформенной лужи в быстро текущий ручей, искавший выход. И он его нашел. Ее побег был случайным, но по-звериному тихим и быстрым. Наступал вечер. Она проснулась и сидела, уставившись в темноту, в ожидании прогулки. Какая-то часть ее существа отметила, что после возвращения хозяина не было слышно привычного скрежета запираемых замков. Дыхание вошедшего в ее комнату человека было тяжелым и смрадным. С ним появился давно забытый Ритой запах алкоголя. Хозяин долго смотрел на нее, слегка покачиваясь, а потом, не раздеваясь, прошел к себе в спальню. Она с тихим отчаянием поняла, что сегодня у нее не будет вечерней прогулки. Он пренебрег мерами предосторожности не столько потому, что был пьян, сколько из-за твердой и давно сформировавшейся уверенности в том, что его домашнее животное уже не способно на побег. Он полагал, что убил в Рите не только тоску о потерянном мире, но и саму память о нем. И он был почти прав. Близкая паника и далекий зов, доносившийся снаружи, выгнали ее из клетки. Она распахнула дверь комнаты, в которой жила и спала на голом полу. И ее взгляду открылся длинный коридор. В конце коридора чернел прямоугольник заветной двери. За этой дверью был ее теперешний рай. Давным-давно, в другой жизни на одной из верхних планет, она пыталась представить себе рай. И ей никогда не удавалось сделать это. Но зато она очень хорошо представляла приближение к нему, как долгий полет внутри мрачного коридора, стены которого были сгустившимся мраком. С каждым мгновением удалялось оставшееся позади все грязное, плоское, человеческое. Не было ничего хуже человеческой грязи, омерзительной блевотины с одуряющим запахом. Ни одно животное не могло произвести такой исключительной грязи, какую производили люди. Может быть потому, что это приобретало значение только для им подобных. Но впереди, в конце черного коридора, было разлито волшебное сияние, нежное, как лунный свет, однако обещавшее гораздо большее. Целый блистающий мир, слишком прекрасный, чтобы описывать его жалкими бледными словами. От этого свечения захватывало дух. Даже в снах, а может быть именно в снах, у Риты щемило сердце от тоски по всему несбыточному, тому, что существовало только в конце черного коридора и больше нигде в целом мире. Случалось, она просыпалась со следами высохших слез на висках и после этого целый день чувствовала себя больной. Сейчас ее не коснулась даже слабая тень тех ощущений. Только инстинкт двигал ею. Инстинкт, гнавший Риту прочь отсюда. Она бесшумно выскользнула из комнаты, готовая каждую минуту шмыгнуть обратно, и услышала хрипы, вырывавшиеся из его полуоткрытого рта. Острое отвращение, охватившее ее, было уже совсем человеческим чувством, но она не поняла этого. Возможно, именно отвращение помогло Рите нарушить табу, казавшееся незыблемым, и превратила липкий страх перед хозяином вселенной в кнут, подстегнувший ее. Целую вечность она кралась по длинному коридору под аккомпанемент его хрипов к двери, за которой была луна, небо и отсутствие стен. Она столько раз ходила этой дорогой с надетым ошейником, врезавшимся в горло, что знала наизусть каждый квадратный сантиметр пола. Ей были неизвестны только последние несколько метров перед самой дверью. Ее терра инкогнита. Здесь хозяин всякий раз поворачивал направо, в узкий боковой проход, ведущий во внутренний дворик, где она трижды в сутки справляла нужду. В этот момент еще одно рудиментарное чувство шевельнулось в ней. Сладкое предвкушение мести. Кухня находилась где-то рядом, Рита никогда не была там, но видела, откуда хозяин приносил еду и воду. По какой-то странной, мучительно необъяснимой для нее причине, она ассоциировала с кухней блеск металлических предметов, среди которых могли быть и предметы для убийства. Она оказалась возле приоткрытой двери в спальню. Бог, поверженный не столько алкоголем, сколько испытываемым Ритой безграничным отвращением, предстал ее взгляду в необычном ракурсе. Она видела только его тяжелый, плохо выбритый подбородок и кадык, заметно дергавшийся при каждом выдохе. Все лишнее исчезло, растворившись в зыбком мареве. Остался только кадык, этот пульсирующий бугор плоти, в котором была заключена враждебная жизнь. Дальнейшее происходило за упавшим кровавым занавесом. Сверкающее лезвие аккуратно вскрыло этот нарыв, и из него толчками стал извергаться гной, а затем и кровь. Рита всхлипнула от ужаса, и звук собственного голоса заставил ее броситься прочь из спальни. С дрожащими коленями она преодолела последние несколько метров оставшихся до двери, которая вела во внешний мир, и коснулась ее ладонью. Пальцами, потерявшими чувствительность, она обхватила ручку и потянула дверь на себя.